Глава 34. Погодите. До Бада вдруг дошло. Вы собираетесь домой кого-то вот такого мелкого и страшного взять? Он выразительно покосился на спящего малыша. Ну, у тебя же есть 5 котов. Не утерпела и подколола его Валерия. А у нас будет всего 1 ребенок. По-моему, все честно, 1 к 5. Если ты притащишь еще хвостатых, мы сможем даже 2 забрать. М? Мы не поместимся. Вас и так 2 в одной комнате. А где вы? Ну, хотя бы люльку или в чем там эти спят, повесите. Все еще настаивал по-настоящему испуганный Ба. Как будто ему в своем холостяцком логове ксаного мастера не хватало. И так в последнее время слишком много шума и народа. Да и ребенок, он же мне всех котов за хвосты перетаскает, а они его подерут, и на него кучу скверны придется тратить, все перестраивать, спать некогда будет. Ничего, у нас еще моя квартира пристыкована. Деловито отмела аргумент Валерия, про себя удивившись, с чего она так азартно спорит. Вроде еще полчаса назад сама даже не думала о приемном ребенке. И на тебе. Ксан? Телепатия? Передача чадолюбия инфекционно-половым путем? Кошмар. И Мичи во время этого спора благоразумно помалкивал, но поскольку отторжения от него Валерия не чувствовала, то логично заключила: вопрос с ребенком решен. Честно говоря, где-то в глубине души она была в глубоком шоке. Слишком быстро все. Только что мужем обзавелась. Всего-то чуть больше 10 дней как, причем тоже в одночасье. А тут, нате вам, еще и ребенок. Чадолюбием она никогда не отличалась. Даже лечить предпочитала взрослых. Теперь... Наверное, свою роль сыграло знакомство с кланом Ивановых. Эти психи норовили захапать и потискать любого ребенка, оказавшегося в поле зрения. А если он бесхозный, то и насовсем к себе загрести. И что удивительно, их разномастный детский сад вовсе не доставлял взрослым таких проблем, о которых обычно рассказывают молодым родителям их более опытные и замученные коллеги. Значит, надо просто перенять опыт. Учиться Валерия умела и любила. С этим затруднений никогда не было. И еще ведь есть продвинутость призмы в бытовом плане. Короче, справиться. А дразнить Ба ей просто понравилось. Не думаю, что у нас выйдет так же, как у Ивановых. Прилетела мысль от подслушивающего ее размышления Ксана. У этого клана с земли главные няньки для детей — это сами дети. Разве что на несколько лет постарше. Потом уже к обучению подключается самое старшее поколение. Общинный метод. А нас всего 2. 3. И еще 5 котов. Оптимистично напомнила Валерия. В крайнем случае займем пару младших воспитателей у Ивановых. Они не откажут. Ну да. С котами точно справимся. Бада же вон вырастили. «Только ты ему сразу не говори про заемных Ивановых, а то он сбежит», — хохотнул Имеичи. «Да куда он денется? Зато ему будет чем заняться. А то смотри, как приуныл». Валерия указала глазами на неспешно копошащегося в небольшом презенте от древнего к Пингу. Дедушка к своей бабушке пришел с полными руками подарков и уже готовым отпрыском. А бадовым котом и не пахнет. Я уж молчу про коньяк. По-моему, его это задело. Под этот мысленный диалог они успели не только переодеться, выдать зефирке все ее витамины и минералы, выписанные Ксаном, и быстро собрать шерсть самых выступающих поверхностей, но и уцепить сопротивляющегося к Пингу с 2 сторон под локотки. Возмутился Рыжий. «Куда? Зачем?» «Выбирать?» — безапелляционно заявила Валерия. «Это же и твой малыш будет». «Мой?» — ужаснулся Бат. «Не-не-не, Я только с животными хорошо лажу, а дети — это же исчадье самой глубокой ржи. Они мало того, что зашугают всех моих пушистых, так еще и мастерскую по винтикам разберут, разбив все приборы к тварям бездны. Я вообще на свои комнаты замок на сетчатке глаза сейчас поставлю, ну его нафиг. Хотите детей разводить? Хорошо, это ваше право, я тут при чем? Так, рыжий. Валерия отпустила его локоть и уперла руки в боки. «Ты точно-точно не хочешь иметь право голоса в вопросе, какой именно ребенок поселится в нашем доме и будет дергать за хвосты твоих котов? Ты не хочешь выбрать того, кто любит пушистиков или там, к примеру, не трогает шестеренки без разрешения?» «А такие бывают?» — усомнился Кпинга, но было видно, что он задумался. «Не верю. Они всегда хорошо притворяются. Они слишком мелкие и вдобавок напуганные», — вмешался в разговор до сих пор помалкивавший Кецалькоатль. «Ты просто не знаешь, в каких условиях там содержали этих детей. Большинство не то, что кошку за хвост не тронет, дышать слишком громко боится. Этот вот», — показал он на сорванца на руках Зефирки, — «исключение». Да и то потому, что случайно оказался рядом, вцепился мне в штаны и почуял, что в обиду не дам. «Так еще хуже», — мрачно насупился Бат. «Ладно, пошли. Все равно, если вы двое уперлись, то вас ржавым дрыном не перешибить. Пацана не возьмем. Они все шибанутые и хулиганистые. Будто я себя в детстве не помню, тем более мастер. Устроит нам потом гарем из своих баб. Я ж слюной и зайдусь от зависти». «Договорились», — засмеялась Валерия. «Я тоже хочу девочку. Только ты это, морально готовься к тому, что она заведет гарем парней, и ты будешь гонять их своим ржавым дрыном от нашей двери, исходя не слюной, а чем-нибудь другим». «Да не», — уже веселее отмахнулся Кпинга. «С такой мамашей вряд ли. Ты сама-то до сих пор о полигамии даже подумать не можешь. И мелкую такой вырастешь», — вполне серьезно подметил Ба. «Так что тут все на мази. А с дрыном пусть Ксандр дежурит. Я буду добрым дядюшкой. Буду учить ее пакостям и всяким вредным вещам, когда подрастет, конечно». «Пошли», — подвел итог Ксандр. «Дед, не исчезайте пока, хорошо? Я еще не все тебе рассказал про режим беременной жены на новых приборах. Да и, скорее всего, когда мы вернемся, нам нужна будет моральная поддержка». С прямотой 200-летнего врача инопланетной расы он произнес вслух то, что в глубине души понимали все. Переход на станцию совета с каждым разом давался Валерии все проще и проще. Да и, в принципе, за эти 10 дней она привыкла шагать в телепорты, не глядя, как в обычные земные двери. Самые фантастические вещи становятся обыденностью, если ты пользуешься ими по 5 раз в день. «Нам туда», — уверенно кивнул Ксандр в сторону одной из дверей слева от гигантских ворот зала собраний глав кланов, сейчас закрытого. «Там скопление аур и много ненаправленного страха», — пояснил он Валерии. «Наверняка это дети». Тьфу, ржа. Бат вдруг скривился. «Эти уже здесь. Вот непруха». Он с невыразимым отвращением ткнул подбородком в сторону процессии белых мечников, пафосно и торжественно подходивших к нужной двери.